Новое в этом лечении было, конечно, не в лечении ртутной мазью с ваннами, а, вероятно, в постоянном употреблении чая, о котором Швинт пишет в этом письме. При этом могла идти речь о приеме вытяжки из определенных корней растений, как это было принято в конце XIX века в форме так называемого отвара цитмана. При этом больные получали утром и вечером по пол-литра, а иногда и больше такого теплого отвара. Причем все равно главное действие подобного отвара приписывалось содержанию в нем ртути. Если эти методы лечения действительно привели к излечению Шуберта от сифилитического заболевания, то последующие головные боли могут быть связаны с изменениями в костях в рамках третьей стадии сифилиса. Подтверждение этого предположения, кажется, дал результат обеих проведенных врачами эксгумаций останков Шуберта, которые не выявили никаких подозрительных изменений в черепе и скелете. Никаких сомнений нет и в отношении диагноза последней болезни Шуберта, за несколько недель приведшей его к смерти. Его брат Фердинанд в своих воспоминаниях сообщает, что Франц вскоре после переселения в квартиру Фердинанда 1 сентября 1828 года болел и принимал лекарства. И так как Шуберт уже летом этого года жаловался на головную боль, головокружение и приливы крови к голове, то для некоторых авторов это было лишь новой вспышкой его сифилитического заболевания. Конечно, его лечащий врач в то время, доктор Эрнст Ринна фон Заренбах, особенно не верил в успех переселения Шуберта в предместье Вены. Скорее всего, общее недомогание с головными болями и приливами крови, на которые жаловался Шуберт, были следствием прямо-таки непостижимой творческой деятельности в эти месяцы. Кроме того, против вспышки его старой сифилитической болезни свидетельствует и то обстоятельство, что Шуберт в октябре, как уже упоминалось, предпринял с друзьями трехдневную пешеходную прогулку в Айзенштадт и обратно. Гораздо точнее будет предположение, что Шуберт осенью 1828 года много работал и переутомился, но этим не может быть никак оправдано заявление о том, что вновь появились признаки сифилиса. При критическом рассмотрении всех имеющихся документов кажется справедливым предположение, что у Шуберта, благодаря лечению, назначенному непосредственно после заражения, несомненно, повторенного несколько раз сифилитических рецидивов, уже начиная с 1826 года, больше не было. И, возможно, его вылечили точно так же, как и его друга и товарища по несчастью Франца фон Шобера, который прожил более 80 лет. Сегодня уже нет сомнений в том, что Шуберт, как и его мать, умер от брюшного тифа, инфекционной болезни, эпидемии, которая была особенно распространена из-за недостаточных гигиенических условий в предместьях Вены. Чтобы лучше представить себе историю болезни Шуберта, нужно кратко описать течение тифа, как его понимали врачи XIX века. Особенно примечательна при этом статья доктора Иоганна Валентина фон Гильденбранда за 1810 год о заразном тифе. Через 2-3 недели после заражения наступает состояние, в котором заметны лишь незначительные предвестники болезни при видимости полного здоровья. Оно характеризуется общими явлениями недомогания, быстрой утомляемостью при ходьбе, не приносящим отдыха сне, частыми головокружениями. К этому присоединяется и ухудшение аппетита, а также явление гастрита, вызывающее боли в желудке, тошноту и рвоту. Переход этих продромальных явлений – в собственно болезнь происходит так постепенно, что лишь редко бывает возможно точно установить первый день заболевания. С появлением ступенеобразного медленного повышения температуры возникает сильное ощущение болезни, которое заставляет больного лечь в постель. Очень часто пытаются бороться с болезнью, и поэтому многие больные тифом несколько дней ходят с температурой, пока возрастающая усталость не вынудит их лечь в постель. Но иногда даже в описаниях патологии даются не всегда правильные рекомендации. Очень важен при этом собственный клинический опыт. Так, в первые две недели заболевания в большинстве случаев не бывает поносов, а наоборот – устойчивые запоры, поэтому отсутствие поносов не всегда может быть аргументом против брюшного тифа. На третьей неделе заболевание переносится на нервную систему с нарушением сознания и связанным с ним бредом. В этот затяжной период с высокой температурой постоянно увеличивается общая слабость. Больные становятся скованными, часто беспокойными, начинают бредить. Поэтому раньше говорили о нервной лихорадке, как о форме выражения тифа. Часто в лихорадочном состоянии пациенты бывают настолько возбуждены, что становятся неуправляемыми, дико размахивают руками, начинают громко кричать или постоянно пытаются вскакивать с кровати и убегать из комнаты, поэтому больных охраняют сиделки. Гильденбранд описывает свою собственную болезнь на этой стадии тифомании и рассказывает, что он под влиянием своих внутренних впечатлений часто бредил. «Удивительно, — пишет он дальше, — что одно единственное главное впечатление или одна возникшая из него фантазия или навязчивая идея неотрывно преследует больных в течение всего лихорадочного периода и часто своим неоднократным появлением мучительно воздействует на психику, вызывая страх». Так он в течение 7 дней был охвачен навязчивой идеей, что ему нужно поменять неподходящее обрамление на его почки. Любопытным образом он указал и на то, что в сумеречном состоянии при тифе часто можно наблюдать достаточно последовательные действия и высказывания больных, которые никогда не проявляются при других лихорадочных состояниях, особенно при настоящем воспалении мозга. Эта лихорадочная инфекционная болезнь, называемая врачами XIX века тифом или нервной лихорадкой, по описанию ее симптомов и течения настолько точно совпадает с брюшным тифом в современном понимании, что можно поверить врачам времени Шуберта, что они могли отличить ее от другого тяжелого инфекционного заболевания с подобным течением, даже если тогда было невозможно объективное указание на возбудителя тифа, которого удалось установить лишь в 1880 году. Если сравнить описание последних недель Шуберта с клинической картиной тифа, то без труда можно найти соответствие с диагнозом тифозного заражения в острой форме. Внезапное отвращение во время ужина 31 октября с тошнотой и рвотой, полная потеря аппетита в последующие дни, о которой 12 ноября он сообщил словами «Уже 11 дней я ничего не ел и не пил», а также увеличивающаяся усталость и слабость представляют собой первые характерные симптомы. Как и обычно, в первые дни болезни Шуберт старался побороть общую слабость. С этой целью 3 ноября он совершил 3-часовую прогулку, а 4 ноября занимался композицией у Симона Зехтера. Но усталость вскоре настолько увеличилась, что он, как уже упоминалось, не смог даже посетить следующее занятие 10 ноября. И, начиная с этого времени, часто днем ложился в постель. Пишет же он 12 ноября: «Шатаясь от усталости, перехожу от кресла к кровати и обратно». Лишь 14 ноября он окончательно слег, хотя, кроме большой усталости, он не жаловался ни на какие боли, что характерно для тифа. «У меня ничего не болит, только я чувствую себя настолько усталым, что, кажется, упаду на кровать». Так описывает он Шпауну свое состояние. На третьей неделе, начиная с 16 ноября, постоянно удерживалась высокая температура, и Шуберт начал временами даже терять сознание, поэтому лечащий врач доктор Веринг созвал консилиум с профессором Визгрилем. Как пишет Баурнфельд, вечером 17 ноября начался горячечный бред, хотя незадолго до этого Шуберт говорил о своих планах новой оперы, о своих смелых ритмах и гармонии, которые хотел использовать в будущих сочинениях. 18 ноября Шуберт лежал, как сообщает Лахнер, уже в глубоком горячечном бреду. Причем, как это часто бывает, если тиф не лечат, дошло и до возбужденного состояния. Больной метался, начинал громко петь, и его с трудом могли удержать на кровати. Точно так же, как и при описании Гильденбрандом тифомании, Шуберт начал бредить. Его уже нельзя было избавить от навязчивой идеи, что он лежит в чужой комнате. Им овладела мысль, что его хотят убедить в том, что здесь лежит Бетховен. Наконец, 19 ноября в глубокой коме наступила смерть. Эти симптомы, описанные самим Шубертом, его друзьями и его братом Фердинандом, представляют собой убедительную цепь признаков, которые даже сегодня, спустя так много лет, позволяют любому врачу без особого труда поставить ретроспективно диагноз брюшного тифа, той болезни, которая явилась причиной смерти Шуберта и от которой умерла его мать. В заключение следует остановиться еще и на методах лечения, которыми пользовались доктор Ринна фон Заренбах и профессор Визгриль. О них можно кое-что узнать из одного из счетов от 6 декабря 1828 года о финансовых расходах на врачей, уход за больным и медикаменты во время последней болезни Шуберта. Наряду с уже описанными мазями прежде всего применялись горчичная мука и вытяжной пластырь, то есть нарывные средства. Во время болезни один раз проводилось кровопускание. Это лечение соответствовало тем методам, о которых можно прочитать в названной статье за 1810 год профессора Гильденбранда о тифе. Наряду с рвотными средствами предпочитались для лечения и вытяжки. Редко не оправдываются ожидания исключительных действий этих средств, если врач сумеет выбрать для этого подходящий момент. А этот момент – 7-й или 8-й день тифа с наступлением нервозного состояния. Наряду с вытяжками, особенно во время их применения, нет никакого более действенного лечебного средства для этого периода тифа, как камфора – 10-12 гран в день. Одно или, в крайнем случае, два кровопускания достаточны даже при самой тяжелой болезни. Шуберт, по всей вероятности, был подвергнут такому же лечению, но, к сожалению, не с таким успехом, какой обещал Гильденбранд в своей книжечке «Когда я во время эпидемии тифа в 1806 году в Галиции и лишь недавно в императорских французских госпиталях в Вене должен был лечить невероятно большое число подобных больных, я использовал приведенные ниже методы лечения, которые и сообщаю здесь. При этом я не потерял даже и десятой доли людей. Огромное наследство, которое Шуберт оставил как завещание после своей такой короткой жизни, во всем его объеме и значении можно было постигнуть лишь спустя несколько поколений. Когда в 1860 году были обнаружены до тех пор неизвестные новые сочинения Шуберта, знаменитый музыкальный критик Эдуард Ганслик влияние Шуберта на последующее поколение попытался объяснить следующими словами. Если и его современники с полным правом удивлялись ему, как неистощимому композитору, что же можем сказать мы, его потомки, постоянно находя все новые и новые его произведения? Маэстро умер 30 лет назад, и все же кажется, что он невидимо продолжает творить, за ним едва удается поспевать. С тех пор прошло еще более 100 лет, а мы, все так же удивляясь, стоим перед огромным трудом всей жизни этого композитора, который даже в свои последние месяцы проникал в новые сферы музыки, и такие сферы, последние тайны которых он унес с собой в могилу. Неповторимая музыка Шуберта может проникнуть в глубину души человека, даруя утешение и покой многим страданиям. Наиболее взволнованно эту мысль передал сам Шуберт, озвучив стихотворение Шобера к музыке. Здесь он выразил своей единственной возлюбленной музыке благодарность за всю ее помощь в трудные минуты его глубокой душевной тоски. «Когда душил меня дикий круговорот жизни, ты, дорогое искусство, долгими скорбными часами согревала мне сердце горячей любовью и переносила меня в лучший мир». Так часто твоя арфа вздыхала в сладком святом аккорде твоем. Мне небо лучших времен открывала. Ты, дорогое искусство, за все тебя благодарю.